Евангелие от Марка, из главы 6. Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге. И многие, слышавшие, с изумлением говорили: «Откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры?» И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и у сродников, и в доме своем. И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их, и дивился неверию их. Потом ходил по окрестным селениям и учил. И, призвав 12, начал посылать их по 2 и дал им власть над нечистыми духами, и заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить 2 одежд. И сказал им: «Если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрисите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу». Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов и многих больных мазали маслом и исцеляли. Господь Иисус Христос приходит в свое отечество, то есть в Назарет, который евангелист называет его отечеством, ибо там Иисус был воспитан. Приходит в свое отечество не потому, поясняет блаженный Феофилак Болгарский, чтобы не знал, что окажет ему невнимание, но для того, чтобы впоследствии не могли говорить: если бы он пришел, то мы уверовали бы. Приходит вместе и для обличения, завистливого нрава своих соотечественников. Ибо тогда, как им надлежало восхищаться Господом, как украшающим их отечество и учением, и чудесами, они вместо того уничижали его за его бедное происхождение, говоря: «Не плотник ли он?» Или, как у евангелиста Матфея, «Не плотников ли он сын?» Вот какое зло зависть, замечает толкователь. Она всегда старается помрачить доброе и не позволяет видеть его завидующим. Повторим, что, как уже говорилось при разборе повествования об этом событии у евангелиста Матфея, братьями и сестрами Иисуса жители Назарета называют здесь детей Иосифа Обручника и вдовы брата его Клеопы. Клеопа умер бездетным, и Иосиф по закону взял вдову его в жены. У них было 6 детей, 4 сына, названных евангелистом по именам, и 2 дочери – Мария и Соломия. Толкование же некоторых протестантских авторов, отвергающих учение Церкви о преснодевстве Божией Матери, как уже отмечалось, противоречит не только преданию Церкви, но и Священному Писанию. Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем. Имеют ли пророки знаменитых сродников? В таком случае эти сродники завидуют им и потому бесчестят», замечает блаженный Феофилакт. «Будут ли они бедного происхождения, опять бесславят их за бедное происхождение. И не мог сотворить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их». Господь не мог сотворить там чудес не потому, чтобы был бессилен, но потому, что те были люди неверующие, поясняет толкователь. Щадя их, он не творит чудес, дабы чудеса не послужили к большему осуждению их, как людей неверующих и при виде чудес. Впрочем, исцелил немногих, чтобы не могли впоследствии сказать: если бы вообще сделал что-либо пред нами, мы уверовали бы. Потом ходил по окрестным селениям и учил, и, призвав 12, начал посылать их по 2 и дал им власть над нечистыми духами. Господь учил не только в городах, но не пренебрегал и незначительными селениями, сие слово спасения и там. И не только сам учил, но и посылает учеников своих. И притом подво, дабы они были смелее, поясняет блаженный Феофилакт. Ибо один не так бы смело мог действовать. А если бы послал более чем подво, то число апостолов не достало бы для всех селений. Заповедует им ничего не брать, ни сумы, ни денег, ни хлеба, чтобы научить их нестяжательности, а через них и тех, которые будут взирать на них. Велит им, придя в город, пребывать в одном доме, дабы не подумали о них, что они переменяют места ради чревоугодия, бродя от одних к другим. У тех, которые не примут апостолов, они должны были, по слову Господа, отрясти пыль с ног своих, в знак того, что они ничего не взяли у них, даже пыли, напротив, и ее отрясли. Дабы это обратилось во свидетельство им, то есть в обличение, говорит толкователь. Истинно говорю вам, отраднее будет Содома и Гоморре в день суда, нежели тем, которые не примут вас. Ибо содомляне, быв наказаны здесь, там будут наказаны легче, поясняет блаженный Феофилакт. Притом апостолы не были посылаемы к ним. Напротив, не принявшие апостолов будут терпеть муки, тягчайшие тех. Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов и многих больных мазали маслом и исцеляли. Толкователь поясняет, что это указание на употребление елея при таинстве елео освящения, соборования. О том же говорит и апостол Иаков в соборном послании. «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. Если он соделал грехи, простятся ему». Блаженный Феофилакт Болгарский замечает здесь, «Масло полезно бывает и против болезней. Оно идет и для освящения, употребляется оно и при радостном состоянии духа. Масло, елей, означает милость Божию и благодать духа, которой мы избавляемся от болезней, от которой получаем и свет, и радость, и веселье духовное». Вы слушали чтение Евангелия и объяснение его.